Христос есть начало, середина и конец. Он есть и в первых, и в средних, и в последних, и как есть в первых, так и во всех. Для Него нет разности между сими, как несть у Него ни варвар, ни скиф, ни эллин, ни иудей, но всяческое и во всех Христос. Святая любовь, проникая всех от первых до последних, от головы до ног, всех с собою сочетает, сцепляет, связывает и единит, и делает их крепкими и непоколебимыми. Будучи познаваема, она открывается каждому из них одной и той же. Она есть Бог, с коим и последние бывают первыми, и первые, как последние. Как мысленные чины небесных сил освещаются Богом по порядку, так что божественное святолитие проникает из первого чина начала во второе, из этого в третье, и так во все, так и святые, будучи освящаемы святыми ангелами, связуемы и соединяемы союзом Святаго Духа, делаются равночестными с ними и подобными им. Затем святые, которые являются из рода в род, от времени до времени, после святых, предшествовавших им, посредством исполнения заповедей Божьих, прицепляются к ним, к тем прежним, и, получая благодать Божию, осеиваются подобно им. Все же последовательно составляют таким образом некую золотую цепь, каждый, будучи особым звеном сей цепи, соединяющимся с предыдущим посредством веры, добрых дел и любви. Цепь, которая, утверждаясь в Боге, неудобно разрываема есть. Кто не изволяется всей любовью и желанием в смиренномудрии соединиться с самым последним по времени из всех святых, имея к нему некое неверие, тот никогда не соединится и с прежними, и не будет вчинен в ряд предшествовавших святых, хотя бы ему казалось, что он имеет всю веру и всю любовь к Богу и ко всем святым. Он будет извержен из среды их, как не изволивший в смирении стать на место прежде век, определенное ему Богом, и соединиться с тем последним по времени святым, как предопределено сие ему Богом. Сколько хочет Бог быть нами познанным, столько открывается. И сколько откроется, столько зрим бывает и познается достойными. Но сподобиться сего и испытать сие никто не может, если прежде не соединиться с Духом Святым, стяжав наперед трудами и потами сердце чистое, простое и сокрушенное. Как тот, кто станет предлагать уроки по риторике и философии, изучающему лишь азбуку, не только никакой не принесет ему пользы, но отвратит его и от того, что он проходит, и сделает, что он забудет выученное, потому что ум его не вмещает предлагаемых ему учений, так и тот, кто толкует о последних степенях совершенства новоначальном и особенно более ленивым из них, не только не принесет им пользы, но еще и сделает, что они возвратятся вспять, потому что как взглянут они на высоту добродетели и увидят, как далеко отстоят от вершины ее, то, подумав, что им никак невозможно взойти наверх ее, бросят и те немногие добрые дела, которые уже начали делать, как бесполезные, и погрузятся в безнадежье, которых держат своей власти и над которыми господствуют страсти. Те, когда услышат, что совершенный по Богу человек почитает себя нечистым паче всякого человека, всякого животного и всякого зверя, и что он, будучи бесчестим, радуется, будучи злословием, благословляет и хвалит, будучи гоним, терпит, и со слезами и болезнью сердечно молит Бога о врагах своих, во-первых, не верят всему этому, почитая и выставляя себя подобными им. Потом, будучи обличаемы Божественным Писанием и опровергаемы святыми, показавшими все сие на самом деле, сознаются, что не могут достигнуть в такую меру совершенства. А когда услышат, что если они не станут так поступать, то и спастись не могут, тогда, не желая отстать от греховных навыков и покаяться, в чем согрешили, впадают в безнадежье.